Глава четвертая. Миссис Гомер Н. Карлайл явилась на встречу с инспектором, прихватив все свое имущество: каракулевую шубу, веселенькой расцветки шарф и мужа. Хотя, возможно, было бы правильнее сказать, что это муж привел ее сюда. Едва войдя в дверь, он бодро промаршировал к обеденному столу и произнес горячую страстную речь. Не думаю, чтобы Крамер слышал подобные речи с возможными вариациями больше тысячи раз. Крепкий и широкоплечий мистер Карлайл говорил с должным пафосом. Его проницательные темные глаза сверкали, а по обезьяне длинные руки отлично годились для убедительных жестов, которыми он сопровождал свое выступление. Когда он на несколько секунд замолчал, чтобы перевести дыхание, Крамер, воспользовавшись паузой, любезно предложил обоим присесть. Миссис Карлайл так и сделала, но супруг ее не пожелал идти ни на какие компромиссы. «Мы и так торчим здесь уже почти два часа», — заявил он. «Я понимаю, инспектор, вы исполняете свой долг, но, хвала Всевышнему, у граждан в этой стране еще остались кое-какие права. Да будет вам известно, что мы живем в демократическом государстве!» Я бы, пожалуй, зааплодировал, не будь у мистера Карлайла столько времени на подготовку своего спича. Он между тем продолжал. «Предупреждаю, если мое имя в связи с этим прискорбным происшествием попадет в газеты, я испорчу вам жизнь. Не сомневайтесь, у меня имеются для этого все нужные рычаги. А теперь объясните, с какой стати нас здесь держат? Что было бы, если бы мы ушли на 5 или 10 минут раньше, как многие другие гости?» «Не вижу логики», — парировал Крамер. «Это еще почему? Другие гости здесь ни при чем. Ведь именно ваша супруга нашла тело». «По чистой случайности». «Гомер, можно мне сказать?» — встряла миссис Карлайл. «Это зависит от того, что ты собираешься сказать». «Так», — со значением протянул Крамер. «Вы на что это намекаете?» — скинулся Карлайл. «Что значит это ваше «так»?» «А то и значит, что я посылал за вашей женой, а не за вами. Однако вы увязались за ней, и теперь мне ясно, почему. Вы хотели удостовериться, что она будет осторожна в своих показаниях». «Какого черта ей нужно осторожничать?» «Не знаю. Это вы мне сами скажете. Если для осторожности нет повода, то успокойтесь, присядьте и отдохните немного. А я пока задам вашей супруге несколько вопросов. Согласны?» «На вашем месте, сэр, я бы именно так и поступил», — посоветовал Карлайлу Вульф. «Вы вошли сюда, будучи на взводе, и уже наговорили лишнего. Рассерженный человек теряет над собою контроль». Заместитель председателя правления внял благоразумному совету, хотя это и далось ему нелегко. Когда он, стиснув зубы, наконец уселся, Крамер повернулся к его жене. «Вы что-то хотели сказать, миссис Карлайл?» «Я только хотела извиниться». Она переплела пальцы и положила свои худые руки на стол. «Мне очень жаль, что я причинила вам неудобства, только и всего». «Я бы не сказал, что вы причинили кому-то неудобства, разве что самой себе и мужу», — сочувственно произнес Крамер. «Поскольку женщина так и так была убита, уже не важно, вошли вы в кабинет или нет. Однако, соблюдая формальности, я должен побеседовать с вами, поскольку именно вы обнаружили тело. После этого я отпущу вас домой. Позвольте вас заверить, что никто не подозревает вас в причастности к убийству». «Еще бы вы ее в этом подозревали, черт побери!» — взорвался Карлайл, но Крамер и глазом не моргнул. «Присутствующий здесь Гудвин видел вас в прихожей всего за 2 минуты или даже того меньше до того, как вы с криком выбежали из кабинета. Как долго вы пробыли внизу?» «Мы только-только спустились. Я ждала мужа, который пошел за своими вещами». «Прежде вы уже бывали на первом этаже?» «Нет, только когда зашли в дом». «В котором часу это было?» «Где-то в начале четвертого, наверное». «В 3:20, — подал голос ее супруг. «И все это время вы с мужем были вместе? Постоянно видели друг друга?» «Конечно. Хотя вы же знаете, как это бывает. Одному хочется что-то рассмотреть, а другой идет чуть дальше». «Разумеется, мы постоянно видели друг друга», — раздраженно сказал Карлайл. «Теперь вы понимаете, почему я счел необходимым присутствовать при вашей беседе? Моя жена имеет привычку туманно выражаться, а сейчас все должно быть предельно ясно». «И вовсе я не выражаюсь туманно», — спокойно возразила она, обращаясь не к мужу, а к Крэмеру. «Просто иной раз все переплетается самым причудливым образом. Кто бы мог подумать, что вполне невинное желание увидеть кабинет Нира Вульфа свяжет меня с ужасным преступлением». «Бог ты мой!» — снова взорвался Карлайл. «Нет, вы слышали, что она говорит? Это свяжет ее с преступлением!» «А зачем вы хотели попасть в кабинет Нира Вульфа?» — поинтересовался Крэмер. «Ну как же, разумеется, чтобы увидеть глобус». Я изумленно вытаращил глаза. Я не сомневался, что она ответит, будто испытывала естественное любопытство увидеть кабинет великого и знаменитого детектива. Похоже, Крэмер испытал такое же потрясение. «Глобус?» — поразился он. «Да, я читала про этот глобус и очень хотела на него посмотреть. Мне казалось, что глобус таких размеров, 3 фута в диаметре, будет просто фантастически смотреться в обычной комнате. Ой!» «Что такое?» «Я ведь его так и не увидела!» Крэмер кивнул. «Зато вы увидели кое-что другое. Кстати, я забыл спросить, вы были с ней знакомы? Видели ее раньше?» «Вы имеете в виду убитую женщину?» «Ну да. Кстати, ее звали Синтия Браун. Мы не были с ней знакомы, никогда не видели ее и не слышали ее имени», — объявил муж. «Это так, миссис Карлайл?» «Да». «Ну что же, ничего удивительного. Ведь Синтия Браун всего лишь сопровождала сегодня мисс Орвин, но сама не была членом вашего цветочного клуба. А вы?» «Мой муж состоит в клубе». «Мы оба там состоим», — поправил Карлайл. «Вот, опять напускает тумана. У нас совместное членство в моей оранжерее в загородном доме произрастает более 4000 декоративных растений, включая и несколько сот орхидей». Сказав это, он демонстративно уставился на наручные часы. «Может, уже достаточно? Вы удовлетворены?» «Вполне», — кивнул Крэмер. «Большое спасибо вам обоим. Мы не побеспокоим вас снова, если только не возникнет крайняя необходимость. Леви, выпусти этих двоих!» Миссис Карлайл встала и направилась к двери, но на полпути обернулась. «Полагаю, это вряд ли возможно, но тем не менее. Нельзя ли все-таки взглянуть на тот глобус? Хоть краешком глаза?» «Ради всего святого!» Муж вцепился ей в руку. «Мы уходим! Уходим!» Когда за супругами закрылась дверь, Крэмер посмотрел сначала на меня, затем на Вульфа и угрюмо произнес. «Да уж, дельце хоть куда! Зацепок никаких, но начинать с чего-то надо. Допустим, убийца — мистер Карлайл. А почему бы и нет? Кандидатура ничуть не хуже прочих. Хорошо, начнем разрабатывать эту версию. Мы выясним, чем он занимался последние полгода, причем постараемся проделать это незаметно. Ни к чему понапрасну злить такого солидного человека. Впрочем, это можно устроить за 2-3 недели, задействовав 3-4 человек. Так, прекрасно. Теперь умножаем. На сколько? Сколько мужчин побывало здесь сегодня?» «Около 120», — сказал я. «Но по разным причинам приблизительно половину можно сразу исключить. Уверяю вас, я тщательно присмотрелся сегодня ко многим гостям». «Отлично! Умножаем на 60. Ну что, реально, по-вашему, проделать такую работу?» «Вряд ли». «Вот и я тоже так думаю». Крэмер вынул изо рта сигару. «Разумеется», — ядовито заметил он. «Когда Синтия Браун сидела в кабинете, беседуя с мистером Гудвином, расклад был совсем иной. Однако он не потрудился протянуть руку к телефону и сказать нам, что судьба свела его с мошенницей, которая способна опознать убийцу. Нет! Арчи, черт побери, даже в голову не пришло попросить нас немедленно приехать и взять все в свои руки. Он решил придержать клиентку для Вульфа в надежде получить гонорар. Небось, сидел тут и любовался ее ножками». «Не будьте так вульгарны», — сказал я сурово. «А потом он и вовсе бросил беззащитную женщину и отправился наверх, чтобы сделать кое-какие прикидки, и не придумал ничего лучше, чем... Ну что там еще?» В столовую вошел лейтенант Роуклифф. В полиции Нью-Йорка служат несколько человек, которым я симпатизирую, и еще несколько, кого я уважаю. Есть и такие, к которым я не испытываю вообще никаких чувств, а также те, без кого я с легкостью мог бы обойтись. Однако среди всех многочисленных служителей правопорядка есть только один, кому я мечтаю когда-нибудь надрать уши. Этот самый Роуклифф — высокий, красивый, сильный и в придачу жуткий зануда. «Мы полностью закончили осмотр, сэр», — важно доложил он. «Ничего не упустили, все на месте и в полном порядке. Мы были особенно осторожны с содержимым ящиков стола мистера Вульфа и еще...» «Вы трогали мой стол?» — взревел Вульф. «Так точно», — отчеканил Роуклифф и мерзко ухмыльнулся. Кровь бросилась Вульфу в лицо. «В вашем кабинете убили женщину», — резко сказал Крэмер. «Ее чем-то задушили. А убийцы нередко прячут орудие преступления. Нашли хоть что-нибудь?» «Боюсь, нет, сэр», — признался Роуклифф. «Конечно, еще предстоит проверить отпечатки пальцев, да и отчеты экспертов пока не готовы. Помещение опечатывать?» «Опечатайте пока, завтра посмотрим. Пожалуйста, задержитесь сами и попросите задержаться фотографа. Остальные свободны. Да, скажите Стеббинсу, чтобы прислал сюда ту женщину, миссис Ирвин». «Орвин, сэр». «Я хочу поговорить с ней». «Да, сэр». Роуклифф повернулся, чтобы уйти. «Минуточку», — вмешался я. «Что это вы там собрались опечатывать? Не наш ли кабинет?» «Именно», — фыркнул Роуклифф. Проигнорировав его, я обратился к Крэмеру и твердо заявил. «Вы не можете этого сделать. Мы там работаем. Мы там живем. Там находятся все наши вещи». «Выполняйте, лейтенант», — велел Крэмер Роуклиффу. Тот развернулся и вышел. Я скрипнул зубами. Меня переполняли разнообразные чувства и слова, но я понимал. Выпускать их наружу не стоит. Такой подлости я от Крэмера никак не ожидал. Самому мне в этой ситуации никак не справиться. Вся надежда была только на Вульфа. Я поглядел на него. Кровь уже успела отхлынуть от его лица. Теперь он побелел от ярости и так плотно сжал губы, что их вообще не было видно. «Это делается в интересах следствия», — вызывающе произнес Крэмер. «Ложь!» — ледяным тоном возразил Вульф. «Интересы следствия тут совершенно ни при чем. Вы не имеете права опечатывать мой кабинет». «Попрошу вас мне не указывать. Ваш кабинет не просто кабинет, а место преступления. К тому же я помню, сколько хитроумных фокусов вы здесь в разное время провернули. И теперь, когда тут убили женщину, причем сразу после разговора с Гудвином, о котором мы знаем только с его собственных слов, я, согласно инструкции, должен опечатать помещение. Повторяю, это делается в интересах следствия. Вульф слегка выпятил вперед подбородок. «А я повторяю, мистер Крэмер, интересы следствия тут совершенно ни при чем. Сказать, что вами двигало? Извольте. Пагубная злоба мелочной душонки и ограниченного завистливого ума. Это инфантильная мстительность, эти жалкие увертки». Дверь отворилась, и вошла миссис Орвин.